Первый обман. Кто я и что здесь делаю? Не знаю, честно. В голове сплошной клубок путающихся мыслей, не позволяющий вспомнить хоть что-то, даже собственное имя. Но, несмотря на провал в памяти, я ощущаю такую легкость, будто заново родился и начал все с чистого листа. Хотя, почему будто, так оно и есть. Может, это и странно звучит, но я чувствую себя, как не в своей тарелке. Неизвестные пейзажи, люди, одежда, ничто из этого не всплывало в памяти, даже чувство дежавю не вызывало, поэтому я сделал вывод, что вижу все это впервые. А раз впервые, то логично предположить, что ничто из этого не связывает меня с моим прошлым, хотя, возможно, по ходу времени что-то, да всплывет. Но нет смысла ждать, пока это случится, лучше двигаться вперед и когда-нибудь память даст о себе знать. А если нет, значит ничего важного я и не должен был вспоминать. Одно радует. Я понимаю язык и значение слов, поэтому могу свободно разговаривать с толпящимися вокруг меня людьми. Ах, да, касательно этого. В данный момент я лежал на кровати, окруженный врачами, учитывая их форму и маски на лице с резиновыми перчатками. Комната была просторной, я бы даже сказал огромной, обширные окна, дающие освещение без всяких свечей, которые были видны на слегка покачивающейся люстре и стоящих по обе стороны от кровати канделябрах. Богато. Первая мысль, промелькнувшая у меня во время осмотра комнаты целиком. Несколько шкафов с красивой резьбой, мохнатый ковер внизу, по которому так и манило пройтись босиком, а также книжный шкаф рядом со столом и стулом, где покоились ручка и чернила с бумагой. Были также и, привлекающие внимание, кейсы, явно принесенные врачами. Они стояли рядом со мной, поэтому мне удалось разглядеть шприцы, бинты и несколько банок, а также другой медицинский набор. Что же, учитывая оказание мне первой помощи, могу лишь предположить, что случилось какое-то несчастье и сейчас я, в полусознательном состоянии, лежу у себя дома. Я богат, если оглядеться еще раз, и у меня пострадала голова, весьма серьезно пострадала. Стоит ли дать знать, что я уже пришел в себя? Пожалуй. Пусть мне и неизвестно, что здесь происходит и где нахожусь, но полученную травму вполне можно разыграть за амнезию, а как сложится обстановка дальше, мы уж увидим. Ох, а боже, со страдальческим выражением лица пытаюсь подняться, чувствуя головокружение и тошноту. Крепко же мне досталось или просто долго пролежал, неважно. Старайтесь не вставать, ваше святейшество. Стараясь почему-то не прикасаться ко мне, нервно начал пожилой доктор, своеобразно останавливая руками от дальнейших действий. «Позовите святого Маркуса и Елизавету». Немедля отдал скорее приказ, чем распоряжение, двоим охранникам в костюмах и темных очках, стоящих у дверей и наблюдающих за докторами и за мной. Лишь один скрылся за дверью, в то время как второй, расставив ноги и выпрямившись, показал всем видом свою навостренную внимательность, чем напрягал врачей. Интересно, за кем он наблюдал в первую очередь? За все время он ни разу не шевельнулся, напоминая статую, что одними глазами наблюдала за тем, как доктора проверяют мою ориентацию и зрение. Просили закрыть глаза и коснуться кончика носа, отходили на расстояние и спрашивали буквы различной величины, а также просили зафиксировать взгляд на ручке в руке и водили ей из стороны в сторону, проверяя сосредоточенность. Судя по всему, со мной было все в порядке. Голова ужасно болела, а слабость в теле по новой клонила в сон, но о нем пришлось быстро забыть, когда дверь едва ли не вышибли. Высокий мужчина не очень приятной наружности и со слезами на глазах влетел так быстро, что мне толком не удалось его рассмотреть. Он, будучи весь в слезах и пуская сопли, крепко обнимал меня. Мне сразу стало понятно, что это мой отец, благодаря его выкрикам. «Сынок, сынок, живой! Ты в порядке?» Отрываясь от меня, но все еще держа за плечи, он начал рассматривать мою перебинтованную голову, аккуратно проводя по бинтам. «Ахаха, кажется, живой!» Улыбнулся в ответ, прикрыв глаза. Это была ложная улыбка, которую я смог изобразить настолько естественно, будто бы и в самом деле искренне улыбался. Видимо, в прошлом мне часто приходилось так делать, поэтому сейчас это было на машинальном уровне. «Что случилось? Почему ты так расстроен? Мне был неприятен этот человек, кем бы он ни был. Теперь мне довелось отчетливо разглядеть его вблизи. Пухлый, хорошо одетый, но от этого не менее отвратительный. Маленькие черные глаза, большой рот и губы, так и говорящие о любви к еде, странная прическа, напоминающая вихрь, устремленный вверх, потные руки и лоб, явно от непривычного бега, несколько гнойных болячек на лице и отвращающая по всей своей сути внешность. Да, он был, бесспорно, богат и, видимо, настолько, что его даже не волновало то, как он выглядит, а ведь, готов поспорить, он и на люди выходит. Что же, не мне судить о людях. Ты не помнишь, на его лице отразился ужас, а взгляд мигом ухватился за трясущегося рядом доктора, требуя разъяснений. Прошу прощения, ваше святейшество, видимо, у юного господина амнезия после случившегося. К моему великому сожалению, вылечить подобное мы не способны, если только он сам не вспомнит все, что произошло. Встав на одно колено, преклонил голову весь врачебный состав. В их глазах читался неподдельный испуг, вероятно, из-за возможности вызвать гнев Маркуса, коего мне не очень хочется называть отцом. Это весьма неприятно. Ах вы ничтожество! К моему удивлению, Маркус моментально озверел и пнул старика ногой по голове и продолжил избивать мученика. Лучшие врачи, что вы сделали с моим сыном, черви? Уже то, что вас пригласили в мой дворец, должно быть высшей наградой за всю вашу жалкую жизнь. Было больно смотреть на эту сцену, но учитывая то, что сам старик даже не пытался сопротивляться или сказать что-то в ответ, стало и без особой логики понятно. Маркусу позволено и такое. Значит, богатые могут позволить себе и такую жестокость. Интересный здесь мир, однако. Но, подобное мозолит мне глаза, поэтому я решил остановить подобное унижение и избиение в одном лице. Так, что же случилось, мне кто-нибудь поведает, если можно. С напряжением глянув на Маркуса, дабы угомонить его пыл, старался не показывать свою неприязнь к его действиям. Если я его сын и он передо мной так себя ведет, то скорее всего с расчетом именно на то, чтобы в будущем я брал с него пример. К счастью, унижение бедного доктора прекратилось, хотя стекающая с его головы кровь говорила о нужде в оказании помощи уже ему, а не мне. Адам, на тебя покушались грязные пираты, они напали на святую Мерти и пытались тебя схватить, но ты упал в воду, перед этим ударившись головой. Приплывшие черви из морского дозора нашли тебя в море и немедля привезли сюда. Кратко пояснил, нервно осматривающий меня по новой рассказчик, будто бы на найденный бриллиант. Хаем, так меня зовут Адам, запомню. Вот как, поморщился, что-то такое припоминая. Странно, я действительно обрывками что-то такое видел. Корабль, сабли, стрельба, вода, мачта. Ясно, видимо, это не моя память, а ранее живущего в этом теле. Вероятно, последние воспоминания, что не исчезли после моего переселения, выразимся так. Я помню молочего, поэтому, надеюсь, ты не будешь ругаться, если я начну вспоминать все с нуля, начиная от дома и заканчивая своим положением. Снова улыбаюсь, давя на жалости, заодно получая возможность изучить этот мир. С моей амнезией много вопросов не возникнет, тем более, если провалы в памяти у такого богача, как я. Касательно моей просьбы, Маркус закивал, как болванчик, и со словами: «Конечно, конечно», выдворил всех отсюда, давая мне возможность передохнуть. Охрана встала за дверью, поэтому у меня появилась возможность подняться и оглядеть себя, свое отражение в зеркале, если точнее. Пошатывающейся походкой, я добрел до угла комнаты, попутно развязывая бинты на голове и бросая те, где попало. Что же, учитывая то, что я увидел, могу сделать следующий вывод. Мне около 14, у меня стандартное телосложение без отклонений, возможно, слегка худощавые, белые, как снег, короткие волосы и желтые глаза. Чем-то я был схож с котом. Счастье уже то, что я не пошел в своего отца, но вопрос касательно матери остается открытым. Она меня так и не навестила, хотя имя ее назвали. Елизавета, видимо, отсутствовала, но не беда, мне она не столь интересна, меня сейчас куда больше я сам волную. Тело не выглядит сильным и спортивным, но и не раздутая жиром пародия папани, я даже милый и ни капли не похож на него, даже сомневаюсь, что сын ему. Ну, это мои мысли, мне этот мир неведом, так что все возможно. Пираты, значит, столик и печали вырвалось у меня, а за окном, к которому я подошел, показалось море. Судя по всему, я находился в замке или дворце, стоящем посреди моря, окруженном кораблями со всех сторон. Корабли были покрашены в основном в синий или ультрамариновый цвет, паруса у всех белого цвета, на них изображена символика, синяя стилизованная чайка и слово «Марине». И хоть я не знаю, что это значит, но учитывая их число, могу предположить, что это далеко не просто охрана. Кроме кораблей, внизу красовался и город, который, с текущей высоты, Было видно, как на ладони. Он не был большим, и я прекрасно понимал, что мы находимся на острове, видя его границу даже отсюда. Увы, но просто стоя здесь и глазея свысока, я не получу нужной информации, благо, тут есть книжный шкаф, которым я и воспользуюсь. Буквы и слова мне понятны, как выяснилось в ходе проверки зрения, а значит, прочесть всю здешнюю литературу не составит труда, мне все равно пока рано вставать. С этими мыслями я взял 5 учебников и улегся на кровать читать. Уже через час я был погружен в этот процесс настолько, что не замечал бегущее вперед время, а ведь пора уже было обедать. Ко мне зашло несколько горничных, как я понял по соответствующей одежде, они прикатили сервировочный столик с подносами. Им было около 18-19, каждый, они были милыми, но подавленными, что не укрылось от меня, их глаза выглядели обреченно и измученно, что сразу показывало, каково здесь работать. Ошейник на каждой, говорил о их принадлежности к статусу раба, вероятно купленного на аукционе, если верить недавно прочитанной книге о политике. Нет, не стоит. Отрицательно помотал головой, когда меня хотели было покормить с ложечки. Я не столь беспомощен. Сбрасывая с себя одеяло, как все культурные люди, надел на себя полотенце, дабы не испачкаться, и приступил, перед этим задав стоящим вопрос: а не могли бы вы мне рассказать, что происходит сейчас здесь на данный момент? Я потерял память, поэтому посторонняя помощь была бы очень кстати. Я что-то не то сказал, они не знают, как ответить, или я слишком деликатно речи веду. Мне нет смысла вести себя с людьми, как со скотом, лишь потому что они рабы. Это глупо. Да, мое положение позволяет, как показал на примере Маркус, но лично мне удобно общаться именно так, без хамства и угрозы, именно в такой форме. Может, я и раньше был аристократом, все возможно. Глянул на заминающуюся девушку, которая решила что-то ответить. Им страшно, я уже это понял, но надо найти взаимопонимание между мной и ими, чтобы получился диалог, чтобы во мне видели собеседника, а не бомбу замедленного действия. Прошу прощения. Начала говорить, хоть и не ясно за что извинилась, подавшись чуть вперед. После того, как ваше святейшество привез морской дозор, все очень волновались. Его святейшество Маркус послал за вашей матерью и братом, но, к великому сожалению, они еще не прибыли. Ясно. Отпивая из стакана, внимательно слушал этот познавательный краткий свод информации. Оказывается, у меня и брат есть. Немалая семья, интересно, какой он. Значит, сейчас перед дворцом корабли морского дозора для усиленной охраны в свете произошедшего со мной. Если верить словам Маркуса и тому, что я услышал, то в моем понимании данный термин назначал нечто вроде местной охраны или регулярной армии. В общем, именно они гоняли пиратов и отвечали за покой граждан, а мое спасение было в приоритете. Начинаю понемногу понимать, как тут все устроено. Я пока не совсем разузнал, к кому отношусь. Король, император или царь, еще не дочитал до сего момента, но учитывая, сколько кораблей за мной послали, сразу понятно, что я – большая шишка. Причем настолько большая, что даже обычные работники. Да, именно они, а не рабы, плохое слово. В общем, даже работников тут держат в постоянном страхе, да таком, что даже в их лицах читается отчаяние и толика желание умереть, но на некоторых лицах терпение и выдержка. Их гордость явно сломали, и теперь они стараются мириться со своей судьбой. Как грустно. Мой последующий вопрос покажется странным для вас, но все же из-за потери памяти, я думаю, вы меня поймете. Кто я? Вы назвали меня, ваше святейшество, но я не помню, что означает этот термин. Расскажите. Приступая к еде, поддавшись вкусным запахам, стараюсь все же сосредоточиться именно на диалоге, а не на еде. Мне поведали много всего того, о чем я бы хотел не слышать. Оказывается, я, Тенерюбита, мировая знать, также известная как Небесные Драконы, потомки 19 из 20 королей, которые создали то, что сейчас зовется мировым правительством. Девушка красочно описывала этих создателей, но лгала, пусть и пыталась это скрыть. Да, она рассказала, кто это, но когда говорила про благородство, честь и многое другое, мне хотелось смеяться. Мне уже по одной выходке Маркуса стало все понятно, но я не стал обвинять ее во лжи, ведь такова официальная версия, и кроме того, ей не хочется быть наказанной из-за оскорбительных слов. Закончив с трапезой, я поблагодарил за нее и улегся обратно читать, под удивленные взгляды уходящих. Подобное обращение с людьми, их положение прям нечто новое, но я не намерен подстраиваться под других, Как хочу, так и буду говорить. Прошло 2 дня, и я наконец мог уверенно стоять на ногах. За это время я прочитал половину того, что было в этой комнате. Много полезных сведений было записано в этих книгах, но лучше знаний всегда практика, поэтому, будучи достаточно начитанным для ведения диалога, я решил пройтись по замку. Оделся и вышел из своей комнаты. Нет, скорее уж покоев. Это правда необходимо? Глянул на 2 охранников, что собирались ходить за мной по пятам. Я у себя дома, вряд ли что-то случится. Те беззвучно вернулись к своим постам, а я мирно начал бродить по просторам этой крепости, иначе не назовешь. Охраны и прислуги здесь так много, что мне остается лишь дивиться факту того, что тут живет всего-то 1 семья. Целый замок с 100 охранников и таким же количеством прислуги для всего-то 4 богатеньких гаденышей. Печально это или иронично? В смысле то, что один из этих гаденышей я. Хрусть-хрусть. После долгого лежания кости с непривычки похрустывали, вызывая дискомфорт. Это тело довольно слабое, стоит заняться его физической формой в недалеком будущем. Ну, а пока. Похоже, у меня гости. Адам, какой-то парень моих лет, в сопровождении товарищей, приветливо поздоровался. Судя по всему, он дворянин или просто знатных кровей, раз его пустили сюда. Мы слышали, на тебя напали гадкие пираты, это правда? Спросил второй с толикой обеспокоенности. Он носил одежду в формально деловом стиле, включающую в себя темное незастегнутое пальто, белую рубашку с оборками, темные штаны и белые ботинки. Приблизительно так же был одет и я, и мои сверстники. Да, правда, покачал головой, хотя знал об этом лишь по рассказам, а не наверняка, но и этого для истории хватало. А во, я слышал, ты потерял память. Ты нас-то помнишь? Помню. Конечно, это ложь, мне неизвестно, кто они, но раз уж такие разговорчивые, то пусть и будут ходячими источниками информации. Пришли меня навестить? Как мило. Еще чего, ухмыльнулся парень постарше. Мы здесь ради устраиваемого святым Маркусом банкета, зачем нам тот, кого коснулась вонючая рука пирата? Подобный тонный довод меня слегка напряг. Не похожи они на друзей, совсем. Задиры, учитывая, что никакого почтения в мою сторону от них я не услышал, могу лишь предположить, что мы на одной ступени стоим по важности. Становится интересно. Не помню, коснулась ли или нет, но какая разница, слегка наклонив голову, интересуюсь с абсолютным спокойствием. А такая, ты теперь клеймен. Мы и так не дышим одним воздухом с этими смертными, из-за чего и ходим в этих неудобных шлемах, но тебя они коснулись, думаешь, можешь с таким спокойствием к этому относиться? Ты теперь нечистый. Судя по его довольному лицу, он нашел повод для издевательства надо мной. Его поддержали другие, начав кричать это слово, будто бы я уже стал гонимым по не совсем понятным мне причинам. Тогда я сделал довольно просто, резко схватил того за руку, а потом коснулся и всех остальных. Они не поняли, зачем я это сделал, и зависли. Неужели правда непонятно? Теперь и вы нечистые, поздравляю. Использовав их точку зрения против них же самих, меня ждал неприятный сюрприз. Я-то хотел забавы ради это сделать, но кто бы мог предположить, что из-за этого получу по зубам. Дети жестоки, когда начинаешь выигрывать, играя в их же игру, это их злит, и когда это происходит, начинаешь быстро осознавать, в каком несправедливом мире ты живешь на самом деле. Второй обман. Замок Тенерюбита. Теперь и вы нечистые, поздравляю. Использовав их точку зрения против них же самих, меня ждал неприятный сюрприз. Я-то хотел забавы ради это сделать, но кто бы мог предположить, что из-за этого получу по зубам. Дети жестоки, когда начинаешь выигрывать, играя в их же игру, это их злит, и когда это происходит, начинаешь быстро осознавать, в каком несправедливом мире ты живешь на самом деле. Странно, вот меня ударили, а я едва ощущаю боль. Да, чувствуется, что по мне пришелся кулак, но мне даже не требовалось потирать щеку. Этот парень слишком слабо ударил? Нет, его лицо выражает неподдельный гнев и даже ярость, при таких эмоциях не сдерживаются, а значит, это со мной что-то не так, но пока не пойму, что именно. Как и другие, судя по всему, он не плачет. Хаем, быстро сменился негатив на удивление. Ну, поскольку я ребенок, то, наверное, мне стоило бы заплакать от такого, но я полностью проигнорировал признаки насилия. Это все грязные пираты. Вдруг воскликнул кто-то из этой банды. Он нечистый. Я слышал, что те, кто ниже нас, спят на земле и едят помои, наверняка теперь и он станет. Точно, его теперь как арбуз можно избивать, он наверняка перестал чувствовать боль. А, теперь понимаю их взгляды на жизнь. Они думают, что люди, что ниже их статусом, не только животные, но и животные, что не чувствуют боли, поэтому их можно молотить, пока не умрут. А даже если и умрут, то всегда можно приобрести другую зверушку на аукционных торгах. Как прискорбно, такая точка зрения мне не подходит, стоит покинуть это место. Если в мои обязанности должны входить развлечения, деньги и рабы со всем возможным счастьем, то я отказываюсь являться тенью убита. Я умру от скуки, а кроме того мне не очень хочется, чтобы люди во мне видели врага народа, да и в жизни мне нечего будет добиваться. Станет просто скучно. Ладно, планы на будущее оставим на потом, а пока мне нужно кое-что сделать. Перестал чувствовать боль, переспросил сложной задумчивостью. Хорошо, это значит, что и вы тоже, ведь я же вас коснулся, верно? Они сами это сказали, а кроме того ударили. Я не из тех людей, что позволит себя избивать забавы ради, каким бы пушистым и интеллигентным со стороны ни казался. Советую сжать зубы. Конечно же, они не поняли зачем и почему, но меня это не особо волновало. Я с размаху зарядил своему обидчику, разбив нос. Ау, я сказал ему сжать зубы. Я соврал, иначе бы урон был ниже. Сделай он так, а мне нужен должный эффект. Раз я сын тенерей убита, то, думаю, наши отцы найдут компромисс с этой проблемой и меня это касаться не будет, ведь это же просто самооборона. А, нужно устранить еще одно недопонимание. Надеюсь, все видели, что он первым поднял на меня руку. Мне без разницы, как вы меня называете, можете продолжать, но начнете распускать руки и я начну их ломать, буквально. А вот это была не ложь. После моего кулака дворянин аж в сторону отлетел с хлещущей из ноздрей кровью. Ага, значит против сверстников и тех, кто немного старше у меня сил достаточно, приму на заметку. Что касается других, то мне неизвестно, как именно они восприняли это, но учитывая наступившую тишину, нужного результата я добился. Наверное, им казалось, что им это сойдет с рук, потому что их больше и потому что среди них есть тот, кто постарше на год или два, вот незадача. Что же, с этой маленькой проблемой покончили, сейчас мне стоит двигаться в сторону банкетного зала, который нужно еще найти. Тут множество дверей и коридоров, но думаю, при нахождении самой большой и расписанной я попаду в нужное место или же отправлюсь в сад, где также возможно проходит праздник. Увидим. Пришлось на секунду остановиться и оттереть платком след от удара. Он не столь сильно отпечатался, но заметен, что вызвать может немало вопросов, а с другой стороны могу поступить проще и что-нибудь придумать попутно. Ну, на месте будет видно, а пока, хочу заметить, что весь персонал и охрана куда-то пропали, но чем дальше я шел вперед, тем чаще встречал их по пути. Найти нужное место оказалось не столь трудно. В банкетный зал действительно вели огромные двери и ряд охраны в черных костюмах, как и предполагалось. Будучи уже внутри, я оглядел гостей, которые уже толпились у различных столов с вкусностями. Были дети и моих лет и младше, они бегали, играли, хватали сладости и иногда пинали служанок, что вызывало у меня дискомфорт от нахождения в таком месте. Состоятельных лиц здесь было много, некоторые являлись королями, что несложно было распознать по определенным знакам отличия, некоторые герцогами и влиятельными дворянами. Конечно, были и другие тенери убита, и совсем не удивительно встретить их здесь, ведь, как я понял, они все пришли ради меня, хотя, это даже смешно не понять. О, это же юный господин Вайспер. Кто-то окликнул меня очень громко и все повернулись. Выяснилось, благодаря этому, что мое полное имя Адам Вайспер, оставлю его, все равно предыдущего не помню и не могу вспомнить, это вызывает грусть и толику сожаления. Слава богу, что с вами все в порядке. Мы слышали о нападении грязных морских шавок, это чудо, что вам удалось спастись. Да, похоже, мне действительно повезло. Пожалуй, буду ходить сейчас с ложной улыбкой и дружелюбно себя вести, мне привычно улыбаться, такое чувство, что я родился с ней. Не обращайте на меня внимания, я пока еще не собрался с мыслями. Конечно, мы понимаем, все же вы такое пережили. Закивали все, как один, начав расступаться. Похоже, они уведомлены о моей амнезии. Прекрасно, лишних расспросов не будет. Мне не стоит ни с кем заговаривать и налаживать знакомств. Подобный мир роскоши и богатства не для меня. Вопрос о том, как я покину это место, еще остается открытым. Меня даже до уборной охраны едва ли не провожает, а значит, единственной возможностью для побега будет ночное время. Стоит исследовать весь замок, целиком, может, найду лаз или потайной ход. В конце концов, на случай побега тот наверняка сделали. Проблема в том, что моя внешность крайне приметна, поэтому в случае неудачи будет масса проблем. Так что же я делаю на этом мероприятии, если мне нужно думать о побеге? Имитирую. Пускай меня видят, знают, что я здесь, а не неожиданно пропал из своей комнаты, мне нужно алиби, вот и все. О господи, какой же ты милашка, Ади. Кто-то обнял меня сзади, девушка, лет 19, наверное. Она моя знакомая, или точнее бывшего носителя этого тела. Ты, может, и пострадал, но ни капли не изменился, все такой же стеснительный. Не хочу меняться, меня все устраивает. Косо глянув на нее, ухмыляюсь подобному заявлению. Получается, что я не сильно отошел от своего образа в глазах присутствующих. Совпадение ли это, или я был намеренно перерожден в теле с похожим характером и, возможно, волей, или же моя душа сумела адаптировать именно в нем из-за схожести. Интересно, узнаю ли я когда-нибудь ответ на этот вопрос, да и нас тоже, хохотнула, потрепав мне волосы. Как бы сказать, с одной стороны приятные, а с другой душераздирающие ощущения преследовали меня, когда начались открытые тисканья. Еще смотрясь в зеркало, мне стало понятно, что я не уродец, но не до такой же степени. Сначала одна представительница женского пола, а потом и пара других, меня будто потоком смели, перекрыв всякий доступ к воздуху, благо, мне удалось вырваться и, махнув рукой, начаться отдаляться, едва не переходя на бег. Так я и бегал от них, словно находясь посреди минного поля. Почему? Женщины и девушки часто собираются в группы на таких мероприятиях для обсуждения своих вопросов, а для меня эти группы, ну, да, как мины, я уже об этом сказал. Пришлось выбираться оттуда и дальше исследовать дворец. К счастью, нашлось место, что заинтересовало меня. Темное и сырое, его даже не охраняли. Я подумал, что раз ступени вели меня вниз, то это будет тот самый запасной выход на случай нападения, пожара и других катастроф, или же погреб для хранения вина и эля. Но это была ошибка с моей стороны. Передо мной предстало плохо освещенное помещение с многочисленными стальными прутьями. Это были клетки с рабами, бывшими пиратами, как показала их внешность. Их было много, даже считать не стал, ибо несколько этажей с ними и какая-то захолустная дверца впереди. Они подавлены. Промелькнуло у меня, когда увидел обреченные лица тут сидящих, большинство уже и помыслить не могли о побеге, а очень зря. Они даже не реагировали на меня, им было все равно. Неудивительно, на их шеях ошейники со взрывчаткой, поэтому в случае побега им разорвет голову на месте. Ужасная участь, если кто-то, случайно, не принесет им ключи от этих оков и совершенно нечаянно найдет оружие, а после этого чуть-чуть мотивирует. Да, ужасная участь. Ао, обреченно вырвалось из меня при входе в упомянутую комнату, и похоже, только что, у меня появилась еще одна достойная причина бежать отсюда. Пол был залит кровью настолько, что кроме красного на глаза ничего не попадалось. Посередине стоял стул, причем идеально чистый, чего не скажешь о находящемся под ним. Слева находился небольшой столик с лежащими на нем различными инструментами. Шприцы, молотки, щипцы, пилы, скальп. Это были не медицинские приспособления, а орудия пыток. Но и это полбеды, ведь сверху капала свежая кровь со свисающего на ржавом крюке человека или с того, что от него осталось в буквальном смысле этого слова. Бедолаге удалили все правые ребра, а то, что осталось, сейчас торчало наружу. Кишечник и легкие с печенью отсутствовали, на левом глазу красовалось клеймо раба, которое поставили туда с четким намерением лишить мученика ока. И вот в этой семье я должен жить и радоваться ее богатству. У меня вызывает тошноту куда больше эта мысль, чем развернувшаяся картина. Скорее всего, это было уроком провинившемуся или устроившему забастовку, поэтому сидящие за решеткой не издают ни звука, их окончательно сломили раздающимися отсюда криками боли. Неудивительно, что это место под землей, тут раб может кричать сколько душе угодно и его никто не услышит. Хм, а если находящиеся сверху гости начнут кричать, то расположенный внизу город их услышит? Эту теорию можно довести до практики, если подумать. Раз они так любят истязать людей, а потом спокойно пить, есть и радоваться, то должны понимать, что последствия их действий будут идентичны их грехам. «Добрый день!» Беря факел и присаживаясь на корточки перед одной из клеток, поздоровался с заключенными, что едва заметно подняли глаза, ничего не ответив. «Господа пираты, я не хочу тратить ваше время глупыми разговорами, поэтому спрошу вот что. Вы хотите выйти на свободу и отомстить тем, кто мучил вас и ваших товарищей? На мне опять сияет улыбка, ведь нужно показать, что не желаю им зла и говорю открыто. После пережитого мало кто будет меня слушать, но те, в ком еще не угасла надежда, наверняка заинтересуются. Пацан», тяжело вздохнул мужчина, обросший густой бородой, хотя на вид не такой уж он и старый. «Я здесь 5 лет нахожусь, думаешь, не отличу игры дворян от серьезного разговора? Нет-нет, в вашей опытности я не сомневаюсь, лишь даю возможность. Мне не надо верить, конечно, какой ребенок захочет уничтожить свою семью на корню? Не верьте мне, но пользуйтесь случаем и случайностями, что произойдут в весьма скором времени. Если кто-то увидит случайно выпавший ключ от двери клетки, то невольно потянется за ним, дабы выбраться. Я хочу, чтобы их мышление так и работало, я не собираюсь устраивать массовый побег, а лишь череду случайностей, что поможет им выбраться отсюда и избавиться от мучивших их людей. Да, они пираты, они грабили, насиловали, убивали, захватывали, но мне это не важно, мне просто хочется очистить общество от грязи в лице тех, кто сейчас празднует. Нет, это я уже сам себе лгу, на самом же деле причина довольно проста. Побег. Мой побег отсюда, который должен выглядеть максимально естественно и правильно, то есть неожиданное восстание рабов и чудесное выживание одного паренька, что выпал из окна или еще чего. Это просто и весело, ведь в той или иной степени я вершу правосудие, до которого мне нет совершенно никакого дела, лишь собственная жизнь беспокоит и не более. Шутливо протянул, смотря на отсутствие мотивации хоть у кого-то. Ой-ой, с таким настроем вы далеко не двинетесь. Не беда, вот вам мотивация. Аккуратно протянул за прутья решетки связку ключей, что отпирали дверь камеры и были найдены мной в той ужасной комнате, но, увы, к ошейнику они не подходили. Звук ударившегося металла о камень, подобно звону колокола, оживил всех это увидевших и на меня посмотрели уже иначе. Я же не блефую, а абсолютно серьезен, пусть по моему лицу это и не скажешь. Парень, а ты понимаешь, что будет, если мы правда сбежим? Серьезно спросил, уже вставший на ноги, кто-то из заклейменных. Вы устроите кровавую резню, никого не пожалеете и отомстите тем, кого ненавидите больше всех на свете. С абсолютным спокойствием отвечаю ему, а на это заявление многие переглядываются. Ну, вы можете сделать, что и похуже, например, запереть кого-то в той замечательной комнатке и воспользоваться хранящимися там инструментами для пыток. И ради чего ты это делаешь? Ты же Тенерюбита, думаешь, мы пожалеем твоего отца, мать и друзей? Повышая голос, пытался понять, в чем подвох уже другой, сидящий в клетке. Повторюсь, мне без разницы, все чего я прошу, так это не трогать меня и дать покинуть это место в целости и желательно на лодке, вот и все условия, просто, правда, поднимаюсь на ноги и, оглядевшись по сторонам, начал неспешно уходить. Я дам вам 3 часа, за это время постараюсь найти ключи от ваших оков с бомбами, они будут вам сильно мешаться, и попробую раздобыть оружие. Когда вернусь, то буду премного благодарен в случае согласия, а если нет, то вы продолжите населять эти камеры до конца жизни, что не самая приятная перспектива, согласитесь. Выбор за вами. Хм, может, я так и сказал, но где же мне найти ключи? Можно спросить у охраны, но они что-то заподозрят и могут доложить Маркусу, с одной стороны, а с другой беззаговорочно вручат мне ключи, как Тенерюбита. И какой же один из вариантов выбрать? Сложно, слишком запарное решение, надо как-то облегчить себе задачу. Ладно, вместо размышлений, пожалуй, вернусь в банкетный зал и там посмотрим. Ой, да я уже там, так задумался, что даже не заметил, как ноги привели назад. Забавно, но не нравится мне наступившая тишина. Главный вход открылся и по красному ковру зашагало двое, мать и сын, а учитывая то, как отреагировал Маркус, это моя мать и брат. Что тут скажешь? Наверное, то, что Елизавета была красивой женщиной, в то время как мой брат полностью от меня отличался. Полный, что-то жующее с каким-то вялым лицом, будто говорящее. Мне на все плевать. Он был очень похож на Маркуса, прямо копия, что меня не очень радовало, но показаться им пришлось. Адам, хмуро протянул брат, когда я шагнул по красному ковру. Так ты еще живой, не вижу радости. Ты предпочитаешь похороны за место праздника, улыбаясь краешками рта, стараюсь не показывать своей радости в глазах, мне почему-то доставляет небольшое удовольствие выводить людей на чистую воду. В данном же случае я пока не мог понять, что не так, но раз моему выживанию не рады, есть над чем задуматься. Не наглей. Прокусив леденец, смерил меня взглядом, уже не смотря так высокомерно, как минуту назад. Тихо, Вильфи. Погладила своего сына по голове Елизавета, а я не изменился в лице. Начинаю понимать, в каких они отношениях, от них не исходит ни радости, ни облегчения, что я живой и здоровый, однако Маркус вел себя иначе. Странно это, я не почувствовал лжи в его переживаниях, но здесь политические игры. Да, Адам, мы рады, что тебе удалось спастись, но надеюсь, ты понимаешь, что для нашей семьи это серьезный позор. Нет, не понимаю. Без всякого фальша ответил ей. Меня не похитили, а просто напали, я жив и здоров, успешно добрался до дома. В чем же заключается этот позор? Как именно тебе удалось спастись? Этот вопрос мне не понравился. Эта женщина коварна и довольно хитра. Одним этим вопросом она подняла волну непонимания, а я вот как раз все понял, это же так очевидно и просто. Это уже даже не намек, а открытое обвинение, и после сказанного моими сверстниками ранее это стало еще очевиднее. Я начал было говорить, но меня резко перебили. Ты побывал в руках этих отвратительных тварей, пиратов, и даже не помнишь, что случилось перед побегом, верно? Но нам все поведали, что они с тобой сделали и почему ты на самом деле спасся. Мне трудно сказать, враньем ее последующие речи были или нет, но это было и неважно, ведь эта семья для меня ничегошеньки не значит, но послушать было интересно. Над тобой надругались и, повеселившись, забавы ради выбросили в море, возможно, в полете ты и ударился головой. Причем ты сам согласился на это, чтобы спастись. У тебя хоть капля достоинства есть? Мы тенерию убита, а кто ты после этого? Поднялся крик, собственно, эта женщина его и подняла, а мне было забавно наблюдать за ее потугами меня опорочить. Надругались? Надо мной? Нет, она лжет, это видно по едва заметной улыбке, что она с усилиями скрывает. Неплохой спектакль, должен сказать, но не понимаю, ради чего он. А доказательства есть? Не меняя улыбчивую маску спокойствия, наблюдая за ее нерешительностью, думала, я буду просто стоять и выслушивать, видимо, но это неверный ход мыслей, особенно тот, с которыми она сюда заявилась. Думала, придумаю историю и все получится, никто не имеет права обвинить меня или опорочить мои слова, это понятно по врожденному высокомерию, но я имею право поставить под сомнение подобное, я пока ее сын и у меня равные права, не заговаривай мне зубы, ты очернил имя нашей семьи, у тебя нет права жить. На этой ноте шутки закончились. Елизавета резко выхватила пистолет и направила на меня, уже не скрывая коварства. Учитывая то, как спокойно к этому отнесся Вильфи, все так и задумывалось, за убийство даже собственного сына ей слова не скажут, а с придуманной историей подавно. Вероятно, она хочет сделать Вильфи единственным наследником или же по другому ряду причин планировала мое убийство. Тайна, не любовь, оскорбление. Тут можно гадать долго. Я все равно не помню ничего о ней, для меня это чужой человек. Однако, страшно, когда в тебя целится из настоящего оружия, признаю, руки и ноги слегка подрагивают, но чистый разум говорит, что делать. Она и правда думает, что я буду просто стоять и ждать, пока нажмут курок. Это глупо, я хочу жить и радоваться жизни. А еще, бах, она действительно нажала на курок, но я не убегал и не прятался. Хотя, нет, последнее куда правильнее пояснит мои действия. Отведя руку в сторону до выстрела, я схватил стоящего рядом паренька моих лет, кажется, он был из шайки, что пыталась насмехаться надо мной. Ну, это кажется, я в лицо не вглядывался, просто подставил его за место живого щита перед собой и защитился от пули, на раздавшийся крик, вероятно, его матери. Но у меня не было времени ее слушать, мне нужно было делать что-то со своей, поэтому отбросил уже мертвое тело сверстника и рывком приблизился к женщине. Выбил у нее из рук пистолет, а та упала на пол, в то время, как оружие перекочевало ко мне, все еще имея несколько патронов в обойме и было направлено уже на нее. Ахахаха, как быстро мы поменялись ролями, верно. Я не издеваюсь, я не из таких людей, скорее факт сложившейся ситуации констатирую и не более. Она дрожит, боится, как и Маркус, что даже не пытался мне или ей помешать, а значит, характера у этого человека нет, прискорбно. Ну, раз меня даже никто останавливать не собирается, то пора заканчивать концерт, это же глупо, все эти обвинения и оскорбления. Банальнее этого заговора просто некуда. Ты же, дрожащим голосом слегка приподнялась та с распахнутыми от ужаса глазами. Так вот какова истинная натура человека, перед дулом пистолета, мерзко. Ты же не убьешь свою мать, Адам, ты же хороший мальчик, мирный, тихий. Как примитивно пытается давить на жалость, но учитывая ее панику я могу понять, что ничего поумнее, она бы не сообразила. Да, ты права. Вздыхаю с тоской, убирая от нее пистолет, опустив голову. С ее стороны послышался облегченный вздох, но, увы, Елизавета не совсем верно меня поняла. А вот его могу. Резко отвожу руку в сторону и нажимаю на курок. Весьма неприятно смотреть на то, как мозг покидает черепную коробку, но поступить иначе я не мог, ведь они пришли меня убить и у меня нет причин прощать их. В этот раз лжи не было, я не убил Елизавету, но вот Вильфу повезло меньше. Он уже валялся на растекающейся под ним крови, что не вызвало у меня никакой жалости, и это прекрасно. В будущем убийство людей будет явно необходимо. Раз у меня не дрогнула рука сейчас и перед собственной семьей, то проблем с этим не будет. Нет, мотаю головой, смотря уже на Елизавету. Ты ошиблась, называя меня хорошим и тихим, внешность обманчива, как твоя. Я не хороший человек и никогда себя таковым не считал. Третий обман. Кровь и пламя. Нет, мотаю головой, смотря уже на Елизавету. Ты ошиблась, называя меня хорошим и тихим, внешность обманчива, как твоя. Я не хороший человек и никогда себя таковым не считал. Наступила тишина, все присутствующие были в ужасе, не такого они, наверное, ждали. Пришли убить меня, а я взял и разыграл карты в точности наоборот и ничего не чувствую, что меня не удивляет, ведь я не воспринимаю этих людей как родных и попросту не понимаю само существование такого общества. Нечестно, когда из-за одного своего происхождения ты можешь творить все, что тебе угодно, но так оно и есть в данной иерархии, ничего тут не поделать. Ладно, это не важно, не мне о политике судить. Итак, отводя дуло от Елизаветы, присаживаюсь перед ней на корточки, чтобы быть на одном уровне лица. Так что случилось со мной на самом деле, я и правда не помню из-за амнезии, но что-то интерес проснулся. Пираты. Пираты напали на святую Мертии. Начало заикаясь, Елизавета со слезами на глазах. Нет-нет, мне интереснее, как они напали. Я не считаю себя самым умным, особенно в связи с травмой, но понимаю, что те не могли появиться там по случайности. Учитывая мое происхождение, мой маршрут наверняка бы четко выбирался и регулировался морским дозором, но пиратский корабль все же сумел до меня добраться. Совпадение? Не думаю. Я достаточно подробно разъяснил ей, куда веду, и это была не угроза, а лишь принуждение рассказать, что случилось на самом деле. Женщина все тут же поняла, но именно к ее добровольному откровению я и вел. Мне-то понятно, что это она меня продала, но пусть очистит свою душу и совершит прилюдное признание, чтобы люди поняли, кто здесь главный враг, иначе на меня набросится охрана и проблем не наберешься. Я, вдруг воскликнула та, сменив испуг на ненависть, а я отошел, дабы не стоять над душой с пистолетом в руке. Я это была, я тебя продала морским ничтожеством, за гроши они на любую работу пойдут. А что мне оставалось? Бесхарактерный сопляк, за которым нет будущего этой семьи, должен был стать ее наследником только потому, что старше. Я не могла этого допустить. Вайспер всегда. И вы называете себя матерью? Вдруг воскликнул кто-то из толпы. Я добился нужного эффекта. Прекрасно. Он ваш сын. Какая разница, какой он? Любое дитя нужно любить. Это ваш долг, как родителя. Неудивительно, что вы были так поражены спасению юного господина. Они множество оскорблений ей начали высказывать, но к несчастью из-за них я так и не услышал основной причины ее поступка. А стоило ли вообще слушать, ведь что сделано, то сделано, и вне зависимости от ее причин прощения ей нет. Эх, мой разыгравшийся интерес привел к новому ненужному спектаклю, мне даже стыдно немного за себя, но на чистую воду Елизавета была выведена, а раз так, давайте немного успокоимся. Убрав пистолет за пазуху, хлопками привлек общественное внимание. Я не уверен, что после подобного ты имеешь право носить нашу фамилию и стоять на одной статусной ступени с нами, поэтому предлагаю для начала поместить ее в камеру, дабы не было проблем ни для кого из нас, а уже после банкета разобраться со всем. Ах да, миссис Елизавета, не могли бы вы отдать пульт и ключи от взрывчатки, что на ошейниках рабах, не хотелось бы их всех терять из-за вас. Я не знал, где находятся ключи и прочее, просто сделал ставку, предположив, что они должны находиться у Тенерьюбита под рукой, на всякий случай. Разумеется, никто ничего мне даром не отдал. Женщина взвыла, как ненормальная, и накинулась на меня, но уже вовремя подошедшая охрана усмирила ее и потащила туда же, где сейчас обитают пираты. Ау, если сейчас задуматься об этом, то ей не позавидовать, не думаю, что тамошних мужчин подпускают к женщинам, а если уж это одна из тех, кто их там заточила. Пожалуй, я зайду к ним через часик-другой, не хочу на это смотреть. В любом случае желаемое мной было получено, мужчина в костюме обыскал ее и вручил мне пульт и ключики, но их оказалось мало, а это означало, что вторая часть должна находиться у Маркуса. Пока тот успокаивал гостей, я незаметно покинул зал под предлогом проститься с братом, хотя в действительности просто обыскал его тело и забрал ключи с пультом. Оставался только Маркус, но вряд ли тот носит эти штучки с собой в своем собственном доме. Мне нужен его кабинет или комната. Эх, если бы знать, где она. Сейчас я, кажется, и узнаю. Заприметив служанку, что ранее привезла мне обед в комнату, я тут же к ней и устремился. Та стояла в углу с опущенным лицом и мертвыми глазами, ожидая распоряжения или когда понадобится ее помощь хоть в чем-то. Можно сказать, у нее был своеобразный перерыв. «Снова здравствуй», — поприветствовал ее, на что та опомнилась, будто спящая Соня, и сосредоточилась. «Мне вновь понадобится твоя помощь, как бы это неудобно ни звучало с моей стороны. Всего одна просьба. Проведи меня в кабинет моего отца, из-за амнезии я ничего не помню». «Да, конечно, прошу, следуйте за мной». Без лишних вопросов та повела меня на верхний этаж. Мы шли сквозь хлынувший поток охраны и прислуги. Из-за моей выходки сейчас все стояли на ушах, поэтому нас почти не замечали. Честно говоря, можно было бы спросить у этой девушки о всем плане дворца и на будущее продумать план отступления после того, что здесь начнется. Можно, но если моя задумка провалится, то все это не будет иметь смысла, а если обвенчается успехом, то можно взять ее с собой, ей незачем здесь умирать, как и другим, ведь у них не было выбора, их заставили здесь работать и мучиться. Не думаю, что пиратам будет дело до виновного и невиновного, а если я попрошу, то они могут солгать, видимо, не судьба этой бедолаги выбраться на волю. Простите, стараясь не поворачиваться ко мне лицом и продолжая вести, служанка явно набралась смелости, глубоко вдохнув, это видно по ее дрожащим, сжатым в кулаки рукам. Могу я спросить? Да, что именно? Зачем вы это сделали? Убили своего брата и без всякого сожаления отправили свою мать за решетку. Простите, мне нельзя спрашивать. Это не тайна. Успокаиваю ее, подходя чуть ближе, чтобы не распространяться об этом. Я не воспринимаю этих людей, как свою семью по различным причинам и не только той выходки в банкетном зале. Кстати, вам же приятнее, что такие люди окажутся на вашем месте, ведь, если подумать, то теперь вы в одинаковых условиях. Это так, но они же ваша семья и... А я не желаю к ней относиться, поэтому мне нет совершенно никакого дела, погибнет она или нет. В этих стенах к людям относятся как к животным или вещам, и я не знаю, каким был до потери памяти, но ныне подобное режет мне глаза. Я говорю загадками и преувеличиваю, хотя и не совсем обманываю. Все это тоже причины моей нелюбви ко всему этому обществу. У меня нет причин говорить ей правду, поэтому пусть обойдется тем, что есть. А пока мы общались, девушка немного осмелела, поняв, что я не такой уж и плохой, и немного успокоилась. Вот и славно, мало приятного смотреть на того, кто дергается от каждого твоего слова. Шли мы уже по лестнице, перила которой были сделаны из золота, а на ступенях покоился ковер. Как видно, золото у Тенерьюбита в избытке, раз они тратят его на подобную, с моей точки зрения, ерунду. На стенах висели различные расписанные картины, явно мастеров своего дела, а также ковры, на отдельных столиках стояли вазы, графины, периодически можно было встретить диваны с креслами. Этому декору меня уже не удивить, именно так он и должен выглядеть в подобном месте. «Мы пришли», — указала служанка на дверь, куда я и вошел, пригласив ее. Обширная комната с кроватью, столом посередине, шкафами, полками с книгами, такими же широкими окнами, как и везде. Тут было много всякого, перечислять устанешь, Но свои поиски я начал со стола, попутно решив предупредить. Скоро этот замок будет уничтожен, захвачен пиратами, если точнее. На мое заявление стоящая пошатнулась, не зная, что и сказать. Она уже поняла, что я не шучу, нажатый курок это подтверждал, поэтому сильно перепугалась. Если ты хочешь спастись вместе со своими друзьями и товарищами, то советую подыскать безопасное место или потайной ход. Вы шутите? Ваше святейшество, это же неприступная крепость, как пираты. Они могут, если сильно захотят или кто-то им поможет. К несчастью зачинщика я уже знаю, и ты тоже. Я опустил взгляд, намекая глазами на того, кто находится под нами, то есть заточенная Елизавета. Это ложь, да, но зато правдоподобная. Уже совершенно неважно, подставлю я ее или нет. Ее станут винить по любому поводу, и хуже ей от этого не станет. Ау, нет, хуже ей сейчас в окружении пиратов. Ну, неважно. Причина, по которой я рассказал об этом служанке, была крайне простой. Мотивация и вынужденная работа инстинкта самосохранения. Она проработала здесь немало и знает каждую щель, а значит и запасной выход тоже, и она же меня к нему приведет, даже ничего делать не придется. Я не верю пиратам, они могут меня просто схватить и продать мировому правительству, где меня вновь сделают тенерюбитой, проблем будет уже куда больше, чем сейчас. А в данном случае у людей нет выбора, поэтому с беглецами я и уйду, а заключенные станут предлогом отвлечения внимания. Хе-хе, какой я умный, даже похвалить себя за подобные махинации не грех. О, нашлись. Звеню ключами в одной руке и рассматриваю пульт в другой. Держи. Протянул той ключ от ошейника, мне уж очень хочется, чтобы она взяла меня с собой в случае обнаружения прохода. Ну, все, ты свободна, а вот насчет безопасного места советую подумать, я не шучу. Это отдай своим друзьям. Протянул ей связку звенящих железяк и, оставив со слегка открытым ртом и в открытом ступоре, покинул кабинет Маркуса. Увидеть ее реакцию того стоило, забавно это. Постойте. Резко открыв дверь, окликнула меня до того, как я далеко ушел. Я не знаю, для чего вам все, но если сказанное вами действительно произойдет, то подходите к северной части сада, я покажу вам выход. И спасибо, огромное вам спасибо. Со слезами на глазах она поклонилась, но уже не как тенерюбита, как человеку, ее спасшему. Вообще-то я ее использую, но в ее глазах это выглядит иначе, как грустно, мне даже стыдно немного за себя. Эх, что поделать, ради своих целей приходится идти и не на такое, хотя это меньшее из зол, если подумать. Ну, как бы то ни было, все приготовления были завершены, и я вновь отправился вниз, к клеткам, перед этим еще раз появившись на празднике и потянув время, чтобы у служанок было время на побег. Около получаса я там находился, общался, шутил, улыбался, но когда время пришло, то спустился уже в менее светлое место. Проходя рядом с камерами, мною была обнаружена Елизавета. Она провела там всего-то пару часов, а на лице уже не читалась жизнь, ведь все случилось именно так, как того требуют инстинкты. Нет, ее не убили, как основного врага, а избили и изнасиловали в пиратском духе. Лоскуты платья были разбросаны по всей камере, каблуки сломаны, и один из них был засунут в пятую точку забавы ради. С лица стекала кровь от несерьезных ран. Синяки, фингалы под глазами, выбитые зубы. Не очень приятно на это было смотреть, но с другой стороны меньшего ожидать не пришлось бы. День добрый. По новой присаживаясь напротив все той же камеры и все с той же спокойной улыбкой, да прикрытыми глазами. О, опять ты. Уже с довольным оскалом произнес кто-то из там сидящих, подходя ближе. Теперь в их глазах читалась жизнь, это хорошо, так и до поднятия боевого духа недолго, а он понадобится, ведь так они будут дольше сопротивляться. Пацан, я, конечно, не лезу в твои дела, но, хах, отдать нам свою мать, как подтверждение своих слов. Да ты мелкий садист, похуже нас будешь. Ах-ха-ха, я всего лишь защищался, когда на меня направили пистолет, не более. Так они раскусили частичку моего плана, вот беда, но не фатально, правда, эта часть им не расскажет. Конечно, конечно, хохотнули сидящие в один голос. Можете думать обо мне, что хотите. Залезая в карман, начал рыскать и через пару секунд позвенел связкой ключей от их ошейников, прямо перед глазами. У меня обещанный подарок, им вы сумеете снять оковы, сдерживающие вас, но при паре условий, их всего два. Позвольте мне безопасно покинуть это место, как я упоминал ранее, и не троните служанок этого замка, Они тоже стали рабами не по своей воле, как и вы. Пообещайте это сделать и ключи ваши. Ты, что, серьезно? Начались шепотки по всем камерам, а народ начал подниматься со своих мест, понимая, что сейчас что-то произойдет. А я разве хоть раз блефовал, звеню перед тем ключами, так и Маня согласится на все, лишь бы выйти на волю. Вряд ли они станут хоть что-то обдумывать, когда перед ними такой шанс, они вырвутся на волю подобно диким зверям, что мне и требуется. Идет, сделав вид, что переговариваются, огласили сидячие этой камеры вердикт, а потом и все остальные следом. Вот и чудесно, оружие сами найдете. Спокойно кладу звенящую связку ближайшему заключенному, а потом и подхожу к противоположной камере и проделываю то же самое. Все, что мне оставалось делать дальше, это встать и уйти. Когда дело касается побега, эти люди будут действовать совместно вне зависимо от ненависти друг к другу, ибо общий враг объединяет. Освободят всех, возьмут, что найдут из комнаты пыток и отправятся наверх. Ох, мне придется скорее бежать в сад, пока не началась резня, так я думал, но было слишком поздно, заключенные вырвались гораздо раньше, чем предполагалось. Сначала никто ничего не понял, лишь услышали чей-то громкий крик и повернулись к нему, а после раздалась стрельба, одну из высокопоставленных дам пристрелили, пока та отпивала из бокала. Потом еще несколько человек и только спустя несколько жертв до них стало доходить, что именно происходит. Вероятно, оружие те отобрали у охраны, встретившейся на пути, и уже вовсю его использовали, их было больше, и они были сильнее. Никакой организованности, они сметали все на своем пути, богачей резали, как скот, не позволяя далеко убежать, детей топтали и давили ногами, даже их не замечая, женщин хватали и разрывали одежду. Некоторым повезло больше, ведь лучше смерть, чем предпочесть то, что сделают с хрупкой женщиной стадо разъяренных мужчин. Всего за пару минут банкет превратился в кровавое побоище, где и пираты несли потери, некоторые гости находили в себе силы и отбивались, но это не сильно спасало их от тяжкой участи. Поскольку у меня была невысокая скорость бега, то мне отчетливо было видно происходящее по пути к саду. Пол начинал напоминать тот, что в камере пыток, такой же алый, как и заляпанные кровью стекла притупляющие проникающие лучи солнца. Некоторые пираты сумели обогнать меня и напасть на какого-то полного дворянина, сбегающего передо мной, у них были какие-то личные счеты с ним, поэтому про легкую смерть тот мог забыть. Уже тогда ему ломали ноги, чтобы ни в коем разе не дать сбежать, но при виде меня ничего не сделали, и я продолжил побег. Не ожидал, так они держат слово и не трогают меня, вот уж приятная неожиданность. Полагаю, мои белые волосы в толпе сильно приметны, поэтому отыскать меня не составляет труда, мало кто из присутствующих имеет такой цвет, поэтому это отличительный знак для меня, можно сказать, свет в этом царстве смерти. Маркус попался. Промелькнуло в моих мыслях, когда отца схватили и начали привязывать к стулу, видимо, отпускать его или убивать сразу они не собирались. Заложник, может быть, все же он хозяин поместья. Сюда, воскликнула та самая служанка, когда я был уже в саду. Не зря же я показывал ей всем видом, что не являюсь врагом, сейчас это сыграло свою роль и надавило на жалость, в коей я и нуждался. Под сдвинутой статуей обнаружился люк, ведущий под землю. Это была канализация, проходящая под дворцом, и, честно говоря, меня сильно тошнило от тамошних запахов, да и не только меня. Все отходы вели к морю, поэтому мы следовали за ними по туннелям, пока не ударил в лицо свет. Пришлось прыгать в море с высоты 13 метров и добираться до ближайшего берега вплавь, благо, я плавать умел. Уже будучи на месте, нас выловили другие служанки, бежавшие вместе с их текущим лидером, которая по доброте душевной меня подождала. Многое за раз на меня легло, поэтому, будучи на берегу, я уже не мог встать, я был выжат, как лимон, и не мог даже пальцем пошевелить, лишь смотреть в небо и глотать воздух. Одежда промокла и потяжелела, поэтому у меня возникало чувство придавленности, которое еще сильнее просило меня лежать и не вставать. Лина, это он? Меня окружили горничные и пара поваров, но в них не читалась ненависть ко мне. Да, он дал мне ключи и предупредил о нападении, только поэтому мы сбежали. Кивнула та, глядя на меня уже с долькой доверия. Адам Вайспер ухмыльнулась, поняв, что это значит. Ты отказался от титула Тенерьюбита, потому что не принял рабство и стал обычным человеком. Никогда бы не подумала, что такие дураки бывают. Бывают, и это я, но все прошло так, как надо, поэтому незачем об этом думать. Да, я отказался и стал обычным человеком, но именно этого мне и хотелось. Теперь у меня наверняка появится цель в жизни, ведь когда имеешь все, то и добиваться нечего. Ты уничтожил свою семью лишь поэтому? Нет, это только одна из причин. Но давайте не будем обо мне, лучше посмотрите вперед. Замок горел, все пылало и дымилось. Похоже, бывшие рабы взялись за дело всерьез, но к несчастью для них, праздновать они будут недолго. Почему? Вокруг этого острова корабли дозора, что были поставлены на охрану в связи с инцидентом со мной, и если местная охрана ничего не сможет поделать с разгулявшейся шайкой, то эти регулярные войска их точно усмирят, в крайнем случае, сравняют весь замок с землей из своих корабельных пушек. Я знал, что так и будет, я на это и рассчитывал с самого начала. Убил двух зайцев одним выстрелом, так сказать, и пиратов, и богачей, а еще организовал себе побег и заручился поддержкой бывших служанок. Хе-хе, все действительно прошло так, как надо, я даже не ожидал этого, сказать по правде. Осталось только найти корабль и уплыть отсюда, но думаю, это уже незначительная проблема после всего мною совершенного. Запах моря манит и дразнит мое желание искать приключений, но ничего, осталось недолго. Четвертый обман. Синее море и голубое небо. Сколько я пролежал, не знаю. Вместо потолка мне предстало чистое небо, вероятно утреннее, учитывая расположение солнца. Кажется, я потерял сознание после того, как замок сгорел, поэтому даже не знаю, где нахожусь, но за счет качки могу предположить, что на корабле. Глаза видели лишь размытые силуэты, но потом разглядели белые паруса, мачту и развивающийся на ветру флаг. Голова лежала на чем-то мягком и теплом, но то была не подушка. Кто-то аккуратно водил по моим волосам, словно проверяя их натуральность. Переведя взгляд, я заметил неизвестную мне девушку, но благодаря потрепанной форме горничной, мне сразу стало понятно, кто она и откуда. «С добрым утром!» С вялостью поздоровался с ней. «С добрым!» Кивнула та, не переставая копошиться в моих волосах. «Наконец-то ты очнулся, мы сейчас в море на корабле и покидаем тот ужасный остров!» Додумал до нее, сразу все поняв, достаточно было осознать, что это корабль, как картинка сама сложилась. С ее стороны сверкнуло удивление. «Куда это судно направляется?» Поднимаюсь на ноги с растрепанными волосами и подхожу к левому борту. Вдалеке еще виден дым от пожарища и какие-то незначительные черты замка, а на душе сразу становится легче. Подобно страшному сну воспоминания о произошедшем блекнут и освобождают место для будущих, ведь именно сейчас начинается мое настоящее путешествие. Не знаю, каким оно будет и куда приведет, но одно мне ведомо точно, этот мир жесток, в нем нет никакой справедливости, лишь сильные выживают, а победители диктуют свои условия. Это довольно простое правило, но тем не менее сложное. Мне нельзя строить какие-то планы на будущее, у меня нет на то права, пока не будет получено такое понятие, как «сила». Мне нужно стать сильнее, если хочу выжить в этом мире, и я это понимаю, но пока что это просто слова из уст ребенка, абсолютно ничего не значащие, а значит, надо сделать так, чтобы они стали что-то значить. Мы плывем в Шилстаун, говорят, там расположен форт морского дозора, заживем мирно, устроимся на работу. Кратко объяснила в ответ бывшая служанка, вставая рядом со мной и наклонившись к ограждению, вместе со мной наблюдала за новым днем новой жизни. Мне ли ее не понять? На лице так и сияет улыбка облегчения, чувствую себя будто заново родился, такое вот напряжение я испытывал, будучи тенирью убита, пускай и всего пару дней. Когда узнали, что мы беглецы из замка и бывшие рабы, то нашлись те, кто добровольно согласился вывести нас с острова, хотя некоторые остались. Там жило множество людей, ненавидящих господ, поэтому, ясно, вот, что произошло, пока я спал, видимо, есть еще добрые люди. Это просто везение, но от этого не менее радостно.